но не свою же белоснежную надевать, когда придется по лесу топать 2 недели. Пусть лучше в мешке полежит, чем я потом умучаюсь ее отстирывать. Со штанами чуть лучше, потому что их прежний владелец не был толстоляхим лежуном, хотя на мне и они смотрели слишком большими. Но че тогда старушка так неодобрительно смотрит? «Высокая ты, спину слишком ровно держишь», — наконец-то изволила пояснить она, — «и голову больно задираешь. Только эрдасы могут позволить себе так ходить, прямо, ровно, почти не глядя под ноги». Я потупилась. Старушка права. При моих 1,70 м с кепкой она почти на голову ниже меня. Если уж тут все люди такие, то я, куда бы ни явилась, действительно буду выделяться. Да и насчет остального правда. Мама всегда учила меня не вешать нос и нести себя по жизни, как королева. А тут, оказывается, гордая женщина — это порок, а женщина независимая — нонсенс. Ни шагу нельзя ступить в сторону от канонов. Дом, семья, дети — вот и вся женская доля на Во-Алларе. Грустно, да? Ни про феминизм, ни про эмансипацию, ни просто про равноправие полов никто даже слыхом не слыхивал. И как тут выжить? Как извернуться, чтобы ничего не испортить? И как пересечь треть страны, никому не попавшись на глаза? «Гордая ты!» — окончательно расстроила меня бабушка, по-прежнему пристально изучая, как какую-то диковинку. «И по жизни идешь, будто преград не ведаешь, и точно знаешь, что обязательно победишь». «Я так привыкла», — вздохнула я виновата. «Да уж, вижу. Но это, в общем-то, и неплохо. Только учти, пока уму-разуму не наберешься, внимание к себе не привлекай. Иди полями, попутчиков избегай. Лучше издалека подмечай, кто где едет, и в сторону сразу уходи, пока не поймешь, с кем можно говорить, а с кем нельзя. В разговоры особо не вступай, даже если предложат. На встречных прямо не гляди. Запомни, лучше мухой над лугом пролететь, не потревожив чуткий сон охотника, чем промчаться мимо него гордым оленем и получить стрелу в бок. А наши девки так, как ты, не ходят. Первыми разговоры не начинают, не положено. И не смотрят в упор на встречных. Больше прыснут по сторонам, потом очи до полу опустят. Потом снова прыснут, если не замужем и если парень попался по нраву. А коли при муже, то и того меньше. Муж, если заметит, и по хребтине может вытянуть. Так что не вздумай норов показывать, поняла? «Тогда мне лучше вообще топать одной», — насупилась я, сердито сверкнув глазами. «И лягушками питаться по пути, чтоб с голоду не помереть». «Не сможешь», — сурово припечатала меня ведьма. «Не лесной ты человек, не приучена». «Вот же засада». «Ну и это сущая правда, не приучена я к лесу. Так краешком когда-то коснулась вольной жизни». Консервами да кашами в котелке попиталась, но не больше. А на самом деле сомневаюсь, что долго протяну без хлеба и соли или без хорошо прожаренного мяса. Но и в деревне пока нельзя. Засекут меня с моим-то ростом, да при моих привычках. Плюс кота еще не знаю, куда деть. Вдруг подставится или меня под эшафот подведет. Одно хорошо. Еды Айна мне в достатке дала. Даже не знаю, себе оставила ли. Правда, едва я заикнулась спросить, милая старушка так свирепо зыркнула, что я от неожиданности чуть язык не прикусила. Вот тебе и бабушка Божий одуванчик. Вот тогда-то я и поверила, что она ведьмой по делу зовется. В ее глазах такая сила вдруг мелькнула, что даже мне... выращенный на хитроумных страшилках и телевизионных ужастиках, стало изрядно не по себе. Больше я ни о чем не спрашивала и молча брала все, что давали. поэтому стояла сейчас, слегка подшатываясь под непривычной тяжелой тяжестью